Низкое зимнее солнце простирало свои длинные яркие лучи сквозь ледяную вьюгу и освещало ими заснеженное поле и лес, вдоль которого медленно двигалась маленькая фигурка человека. «Кто этот безумец?» — спрашивал ветер. «Кто этот безумец?» — спрашивало поле у старого паркового леса. «Кто этот безумец?» — спрашивал лес и тут же отвечал. «Мне это он знаком, но вы, друзья, пойдите-ка у солнца спросите. Если оно его не знает, то я заблуждаюсь. Хотя сдается мне, что это Том Роле из Торридона. Но куда он идет?» Такой диалог сочинил сам Том, чтобы ему было веселее шагать в этой солнечной метели. Когда он принял решение идти из Торридона в Монревиль пешком, ветра еще не было. И ему казалось, что эти 30 километров он пройдет очень быстро. К тому же он подумал, что дорога делает слишком много лишних поворотов, и можно пойти напрямик по проселочной дороге, значительно сократив путь. Конечно же, если бы у него было хоть немного денег, он купил бы билет и поехал на амнибусе. Но, увы, денег у него не было. Вернувшись в родной город и не застав родителей дома, Том пребывал в полнейшем отчаянии. Он целыми днями ходил по всем знакомым с одним и тем же вопросом. Не знают ли они, куда уехали его мама и папа? Но никто ничего не знал. Тогда Том вспомнил, что у них есть одна очень дальняя родственница, троюродная тетя со стороны отца, которая живет на другом краю города. И хотя мама говорила о ней, что та очень нехороший человек, Том подумал, что, может быть, она подскажет, где ему искать родителей, и направился к ней. Эта родственница впустила его в свой дом, но разговаривала с ним так неприветливо и пренебрежительно, как если бы он был каким-нибудь нищим попрошайкой. Однако, когда в процессе разговора Том случайно обмолвился, что у него есть большие деньги, тетя мгновенно подобрела. Она сказала, что обязательно поможет Тому отыскать и маму, и папу. Для этого нужно было только отдать ей все его денежки, а она наймет частных детективов. Более того, она любезно предложила Тому на время поисков пожить у нее в доме. Так Том и сделал. И жил там почти 2 месяца, до тех пор, пока однажды ночью случайно не подслушал разговор тети и ее мужа. «Да что тянуть?» – спрашивал муж. «Я сегодня же его придушу, и никто ничего не узнает». «Подожди, я придумала кое-что другое», – отвечала тетя. «Я пойду и заявлю в полицию, что он нас обокрал. А если заикнется о своих деньгах, кто ему поверит?» Утром следующего дня Том навсегда покинул тот дом и сам отправился на поиски своих родителей.